появлением Нугаля на поверхности Тартара область приоритетов Мигеля сместилась. Он заинтересовался новообразованием. А когда понял, к каким последствиям может привести взаимодействие Нугаля и ядра планеты, на него вышли работники Контр-2. Организации, которая в недрах контрразведки занималась проблемой фундаментального агрессора. Через месяц он сменил Ганичева на посту начальника сектора пограничных проблем и, продолжая заниматься Тартаром, развил бурную деятельность по привлечению интроморфов к проблеме пересечения вселенных. Это была его идея, а не Железовского, заинтересовать проконсулов Синклита возникшей угрозы просачивания в нашу метавселенную какой-то другой. Просто Аристарх первым воспринял ее всерьез, сформулировал и подбил друзей тряхнуть стариной и взяться за дело. Правда, самому до Сильви было все равно, кто или что просачивается в родной метагалактический домен, чужой континуум или войска фундаментального агрессора, которому потребовалось активизировать ген Тартара. Проблема от этого не становилась более интересной. Но во втором случае требовались особые методы охраны тайны, что мешало заниматься творчеством и ограничивало личную свободу. И все же Мигель да Сильва был доволен своим положением, потому что ситуация заставила его использовать весь творческий потенциал, жить быстрее любого из людей и добиваться целей, о которых он раньше и не помышлял. Контр-2 казалась настолько засекреченной организацией, что о ее существовании не знал даже глава Совета Безопасности Хасан Ал-Садан. И действовала она пока безупречно. Мигель имел удовольствие в этом убедиться, когда неизвестный интроморф по коду 2С предупредил его о возможном нападении, и ловушка не сработала. Не знал он только одного, кто был начальником Контр-2, хотя и пытался вычислить его в меру своих возможностей. Но ему дали понять, что делать этого не следует. И Мигель подчинился. Он хорошо понимал, с кем начал борьбу Контр-2 и чем может грозить провал организации ему лично. На Ставра Панкратова, который был вдвое моложе, ему посоветовал обратить внимание все тот же интроморф 2С. Это был не приказ, требующий немедленного исполнения, но Мигель отлично понял смысл совета и внимательно изучил личную карточку молодого ученого, владеющего пассионарностью, способностью к целенаправленным сверхнапряжениям. Панкратов продемонстрировал это, случайно оказавшись на территории Такламаканского ксенозаповедника. Одна из террористических организаций «Пантеры освобождения младших братьев», которых хватало во все времена, воюющая со всеми во имя справедливости и освобождения, решила выпустить на волю из Безитария, Такламаканского заповедника, стадо хорозавров, привезенных на Землю с одной из планет системы Стрельца. Хорозавр — это колония насекомых размером с небоскреб, способная передвигаться со скоростью бегущего человека, а в пищу употребляющая любой белок, аминокислоты и целлюлозу, то есть все, чем питается и чем является сам человек. Хорозавр обладает даже зачатками интеллекта и довольно мощной пси-аурой, которая может подчинить волю целого отряда старменов, как это случилось с подразделением Даль-разведки во время первого знакомства. Даже один хорозавр способен натворить дел, вырвись он на волю и доберись до густонаселенной зоны Южного Тяньшаня, а на территории Бестиария проживала целая дюжина этих коллективных зверосемей. Ставр, находившийся в заповеднике с другом Раулем Мирхайдаровым, который и пригласил его полюбоваться экзотикой, не знал, что здесь некогда совершил подвиг его дед Ратибор Берестов. Но думал он, конечно, не о подвиге. Тот сразу определил опасность ситуации. Террористы взорвали генератор полевых мембран, стену бестиария и пытались выгнать хорозаров из их клетки на свободу. Первым делом Панкратов обезвредил вооруженного до зубов главаря банды ублюдков, уложил остальных 5 человек у стены и сдерживал усиливающийся натиск хорозавров, пытавшихся сломить его волю на пси-резонансах жизненно важных органов, до развертывания основных сил охраны и безопасности. У него дважды останавливалось сердце, отказывали легкие, но он продержался 18 минут, сохраняя контроль над террористами. Слава богу, не паранормами. И над гигантскими существами-колониями. После этого шеф-лидер «Контр-2» и уговорил Ставра перейти в свою сверхсекретную контору, объяснив положение дел в Солнечной системе. Панкратов согласился. Такие масштабы приложения творческих сил ему и не снились. Переход же Ставра в СПП прошел спокойно, не всколыхнув особенно ни научные круги, ни службу безопасности, для которой обоснований, выдвинутых начальником СПП, оказалось достаточно. После гибели Фредерика Фергюсона Мигель окончательно осознал, что Железовский и другие проконсулы Синклита правы. Кампания против интерморфов и их ликвидации кто-то занимался целенаправленно. Это была вовсе не слепая реакция, как он подумал вначале, самолюбивого человеческого социума на рождение более умного дитяти паранорма, за которым стояло будущее. Но это не было и террором в том смысле, как это понимали люди. Фагу было все равно, чем живет и чем занимается человеческая цивилизация, по какой причине возник конфликт между отцами и детьми. Но для той цели, которой он добивался, важно было устранить любую прогнозируемую помеху, а помешать его деятельности могли только интроморфы. И он занялся ими вплотную, провоцируя, сталкивая людей между собой, не брезгуя ничем, пользуясь всеми методами, накопленными человечеством по уничтожению себе подобных с помощью обмана, совращения и других низостей, присущих душе человеческой, а также с помощью прямого террора и убийств. Как и любой эволюционизирующий биологический социум, человечество реализовало чрезвычайно широкий спектр личностей от гениев до убийц. И Фак всегда мог опереться на подонков или простодушных дураков, которых не нужно было искать долго. Кроме того, он владел совершеннейшими методами внушения. Люди, закодированные им, не догадывались, что психика их изменена, что они, по сути, являются живыми зомби, вплоть до совершения ими деяния, запрограммированного их господином. И что будет с ними потом, Фага не интересовало, потому что человеком он не был. Он, вероятно, не был даже разумным существом в том смысле, в каком представляли это себе люди. Сектор пограничных проблем не имел криминальных или уголовных подразделений, занимающихся розыском совершивших преступления лиц или следственной работы. Поэтому Мигель вынужден был использовать каналы «Контр-2» с оперативным сектором ОБ. Связь сработала быстро, и уже на второй день после убийства пограничника сотрудники уголовного розыска отдела безопасности и одновременно опер «Контр-2» Горюнов получили задание обследовать место засады на Фергюсона в местечке Ласточкино гнездо на Марсе. Чутье опера было выше, чем у следователей Крим-бюро, занимавшихся подобными делами официально, но и ему не удалось составить точную картину нападения, несмотря на сохранившийся отпечаток происшествия. Ясно было одно. На Фергюсона охотились профессионально, с применением спецоборудования и пси-фантомного сопровождения. И нанес оглушающий удар некто, чья характеристика не соответствовала полностью человеческим параметрам. Это мог быть либо ВИЦ, либо паранорм, либо кто-то другой, обладающий нестандартной пси-аурой. Кто именно, Горюнов не знал, но после уточнения полевых нарушений в месте засады попытался определить носителя нестандартной пси-сферы по данным, хранившимся в информбанках УАЗ. Получалось нечто странное, о чем он сразу уведомил начальство, а оно — шеф лидера СПП. Слежку Горюнов почувствовал, как только поднялся в патрульном куттере над мшистой равниной плоти Бога. Как Эрм, он не нуждался в эшелоне «Ланс-Пассат» и никогда подстраховкой не пользовался, поэтому сразу понял, что его повели. Но поскольку «Опер Контр-2» был готов к такому повороту событий, императив «Тень» после его сигнала был развернут буквально в течение минуты. Еще через полминуты был получен ответ. Горюнова вел на пределе оптических возможностей АЭР экологической службы Марса. Еще через некоторое время с помощью ультраоптики и большого опознавательного комплекса службы безопасности был определен пассажир АЭРа, широкофункциональный ВИЦ типа Android. Такие ВИЦы использовались крайне редко, и определить его принадлежность и завод-изготовитель не составило труда. Но захватить ВИЦа не удалось. Он имел программу самоуничтожения и взорвался, как только пакмак безопасников выпал на него с неба. Горюнов не расстроился, заранее предполагая, чем все это может закончиться. Но у него создалось впечатление, будто за ним наблюдали откуда-то еще, может быть, даже с одной из привязанных над Марсом инк-станций, принадлежащих системе СПАС, о чем Опер опять же доложил по инстанции. До Сильвии оставалось только порадоваться профессиональной подготовленности контрразведчика, ибо в результате его действий те, кто решил понаблюдать за ним, засветились. Передав герцогу свои умозаключения, Мигель переместился из управления в Антарктиду, где работала бригада УАЗ, вытягивающая кластер монополей из-под льда, но пробыл там недолго. Следственная команда «Контр-2» сообщила ему необходимые данные, и Досильва отправился готовить встречу Панкратову с великим магом Шан Эшталаном Первым. Ставр не был на Тартаре всего 3 недели с тех пор, как перешел на службу безопасности. До этого он имел статус индивидуала сайентифика и мог работать по выбранной теме самостоятельно или в коллективах исследователей, если были места. На Тартаре до этого он работал в группе Вивекананды, изучающей свалки мертвых любопытников, то есть обломки городов, жизнь внутри которых, имеется в виду разумная, по каким-то причинам отсутствовала. Никто никогда не видел голого тартарианина без шубы своего странного пространства. Они всегда появлялись в виде громадных черных каменных с виду глыб. Но если роиды-чужане умещались даже в 2-3-метровых обломках, передвигаясь в них действительно как в скафандрах, то тартариане занимали объемы побольше, в 200-300 метров, где обитали целыми семьями и племенами. Стоило в городе отколоться куску поменьше, и тартариане в нем, если оказывались внутри, погибали. Тогда их хоронили паутины, устраивая необычные прощальные хороводы, сбрасывая в мусорные свалки, они же кладбища возле городов. Вот этими кладбищами, так сказать, пустыми мини-вселенными и занималась группа Вивекананды, в качестве базы используя одну из автономных оболочек типа крепость. Появившись на погранзаставе Грить, играющий роль координирующего центра в системе Тартара, Ставр первым делом посетил своих старых приятелей. После их второго знакомства Видана вела себя менее строптиво и пожелала сопровождать его в походах по Тартару и вокруг. Прами Вивекананда, молодой интроморф-индиец, ненамного старше Панкратова, оживился, узнав, кто потревожил его обитель. А познакомившись с Виданой, которая произвела впечатление на всю группу, завел с ней пси-разговор на свою излюбленную тему — о тартарианах, естественно. Ставра это вполне устраивало, и он сделал вылазку к одному из кладбищ в сопровождении Витца и одного из членов группы, которого звали Анна Ковальчук. Девушка давно симпатизировала ему, поэтому согласилась сопровождать Панкратова и дальше, к району на дне впадины, след ботинка, где был обнаружен Нагуаль. В кабине Аэра было достаточно места для целой обоймы специалистов, поэтому Ставр и Анна расположились с комфортом, из предосторожности не включая сторожевые системы скафандров. Правда, скафандры на них заметны не были, так как представляли собой, по сути, пояса со встроенными генераторами силовых полей. Откалиброванные особым способом поля заменяли ткань, пленочные подкрытия, защитное устройство и экзоскелетные приспособления, характерные для прежних защитных комплексов, превращавших людей в экзотических горбатых существ. Современные скафандры были невидимы, и Ставр с девушкой могли видеть лица и фигуры друг друга, одетые под скафандрами в обычные, повседневные или праздничные по выбору уник-костюмы. Поглядывая то на разрумянившееся лицо Анны, то на разворачивающийся под галеоном мрачный пейзаж, Ставр поймал себя на том, что волнуется, и усмехнулся в душе. Возвращение всегда приносит эмоциональные встряски, особенно если возвращаешься к старым приятелям в новом амплуа, о котором они даже не догадываются. Правда, с одним из членов группы, Степой Погорилым, они даже стали друзьями. Молодой паранорм тоже ушел с Тартара и начал работать в лаборатории фридмонолога Себастьяна. Айр достиг впадины след ботинка за четверть часа, а в 10 километрах от Нагуаля его остановила высветившаяся в воздухе перед ним надпись «Опасная зона. Работают спасатели. Вход по сертификатам». Сертификат у Ставра был, но с предъявлением своих полномочий он решил повременить. Подняв машину повыше, он принялся созерцать открывшийся ландшафт, одним ухом прислушиваясь к щебету Анны. Окно оптической прозрачности атмосферы Тартара лежало несколько в иных диапазонах, чем атмосфера Земли, поэтому человеку без спецаппаратуры казалось, что на поверхности планеты всегда сумрачно из-за сероватого тумана или дымки. Но видеосистемы Аэра настроены были таким образом, что все было видно, как в ясный солнечный день на Земле. Впадина след ботинка, как и ее соседка второй след, действительно напоминала отпечаток гигантской ноги, обутой в ботинок с рифленой подошвой. Каким образом появилось на Тартаре это чудо природы, ученые объяснить не сумели до сих пор. Именно по этим впадинам размерами в 20 километров колесили когда-то первопроходцы планеты Сташевский и Грехов. Нагуаль расположился точно посередине отпечатка каблука. Невидимое ничто диаметром в полкилометра и был окружен со всех сторон несколькими слоями паутин, так что казалось, будто здесь опустился воздушный шар, опутанный сетью из веревок, которые удерживали его у почвы. Но Ставр знал, что паутины давно и безуспешно пытаются выбросить это ничто за пределы Тартара, потому что Нагуаль каким-то образом влиял на закапсулированное гравитационным полем пространство Тартариан, дестабилизировал его, и оно начинало трескаться, распадаться на отдельные куски, исчезать. Результат распада был налицо. Почва вокруг Нагуаля была взломана по всей площади каблука и усеяна черными пластами и глыбами мертвой материи, то есть свернутыми в каменные обломки пустыми пространствами, в которых когда-то жили тартариане. Кроме паутин и любопытников, сигаровидных обломков тартарианской породы, в которых, как предполагалось, жили и работали тартариане-исследователи, изучавшие чужую вселенную со своей стороны, а может быть и представители тревожных служб наподобие земных ОАС и безопасности. Ставр заметил и земные аппараты. Два кога, черепаховидный неф и с десяток големов. На них паутины внимания не обращали, как бы понимая, что вреда те не принесут. Но был еще один интересный объект, на котором Панкратов задержал внимание. «Лимоид», — сказала Анна, проследив за его взглядом. «Сегодня один, но бывает и два, и три». На призывы и предложение контакта ноль эмоций. Ксенопсихологи предполагают, что это представители негуманов, планету которых мы еще не открыли. Но есть и другая точка зрения. Лимоиды — аппараты тартарианской службы контрразведки, а может даже сами тартариане, сумевшие пробиться из-под скорлупы своих пространственных тюрем в наш мир. Ставр промолчал, точно зная, что это не так. Лимоиды были замечены и у чужой, и возле звезды Копа-де-Плата, и в Солнечной системе возле Нагуаля, прострелившего лайнер Бальбек. Что касается тартариан, то существовала гипотеза Влада Корнева, по которой они были не существами из плоти и крови, а математическими формулами или даже математическими процессами, протекавшими многомерно многолинейным континууме Тартара. Больше всего лимоид напоминал полупрозрачную голубоватую медузу с диаметром купола 100 метров. Двигался он странно. Таял, испарялся, исчезал в одном месте, чтобы спустя минуту возникнуть в другом, за километр-два от прежней точки зависания. Изредка он походил на серого призрака, и Ставр понял некоторых наблюдателей, предположивших, что это вернувшиеся сеятели или, по крайней мере, их автоматы. Но проверить предположение не удавалось пока никому. Лимоиды не реагировали на сигналы и программы контакта, как и на попытки физического сближения с ними земных аппаратов. Полевой фон вокруг них не изменялся, будто они представляли собой голографические фантомы, а не материальные тела, и свободно проходили сквозь все экраны и машины пространства. Они были, и их не было. Именно это обстоятельство роднило лимоидов с нагуалями. И Ставр был уверен, что это объекты одного класса и зависимы друг от друга. Надо было эту зависимость определить. Один из големов вдруг метнулся к лимоиду, вонзил в него клинок зелено-желтого огня, и тут же эфир взорвался хором восклицаний и криков. Все были поражены поведением неизвестного пилота, на свой страх и риск, решавшего проблему контакта столь воинственным способом. Но Лемоид никак не прореагировал на выпад, просто переместился в другую точку своей прерывистой орбиты. Затем на общей волне спрута связи прошла команда подавления шума. Раздался голос командира погранобоймы. «Захватить наглеца!» «Не трогать!» — эхом отозвался представитель контрразведки. «Сами разберемся!» В эфире повисла тишина. Ставр и Анна переглянулись. Девушка виновато развела руками. «К сожалению, конфликты вроде этого у нас не редки. Интроморфов в погранслужбе недолюбливают». «Это я уже знаю», — кивнул Панкратов. Возникшее напряжение разрядил сам виновник торжества, выдав в эфир фразу «Сдаюсь». «Но этот гад сам виноват. Молчит, как глухонемой. Надоело упрашивать». Сеть спрута донесла смех. Новый хор восклицаний и шуток, и инцидент был исчерпан. Возвращаясь на свою базу, Анна и Ставр вспоминали общих знакомых и разговаривали о более приятных вещах, в том числе о музыке, которую сочиняла девушка, называя ее «белой музыкой высших сфер», и о новых приемах фантоматического моделирования, то есть о конструировании видеоигр с виртуальной реальностью, чем занимался в свободное время Ставр. «Ну и что же ты создал за это время?» — полюбопытствовала Анна. Ставр смутился, потому что последней его работой была видеоверсия старинного романа «Александр Невский». Он вообще тяготел к истории, особенно к русской, и ряд игровых видеореальностей, в которых игрок мог стать участником описываемых событий в зависимости от желания и характера, посвятил ключевым моментам русской и славянской истории. От объяснений Ставра спасло то, что Галеон состыковался с базой и открыл выходной люк. Обедали в диннер-зале станции вшестером. Четверо сотрудников исследовательской обоймы во главе с Вивекананды, Ставр и Видана. Обед состоял из 5 блюд, но не в индийском стиле, как ожидал Панкратов, а в европейском. На первое был подан грибной суп, на второе — запеченные в соусе шампиньоны, сью стейк и овощная солянка, а на третье — пили кто что хотел, от соков до кофе с медовым пирогом. Разговоры за столом вертелись в основном вокруг Нагуаля. Ставр немного поговорил с Вивеканандой о результатах работы группы и лаконично ответил на его вопросы о задачах сектора пограничных проблем, после чего только прислушивался к репликам бывших товарищей, трое из которых не были интроморфами. Однако пси-фон группы был высокоположительным, что говорило о хорошем психологическом климате коллектива и умении лидера подбирать кадры. После обеда Ставр уединился с Виданой в одной из пустующих кают и спокойно выдержал ее ехидный слоган. «Может быть, нам взять бригаду... еще и эту девицу. Кажется, она имеет на вас какое-то влияние». Видана села в кресло и небрежно закинула ногу на ногу, демонстрируя великолепную фигуру. Точь-в-точь сытая пантера. Ставр улыбнулся собственному сравнению, и девушка сердито сверкнула глазами, уловив его мысль, но промолчала. «Пора выходить на тропу войны», — сказал он, усаживаясь напротив с включенным пси-фильтром. «Давайте уточним задачу. Примем основной вариант нашего вмешательства в события и начнем действовать. Если есть вопросы, задавайте. Вы должны знать все, что знаю я». Видана выключила оптическую плотность стены каюты и некоторое время любовалась угрюмым пейзажем Тартара с зубчатой стеной города невдалеке. «Нельзя ли сначала выслушать ваши соображения?» «Наша задача — захват исполнителей воли Фага или его эмиссара. Поскольку выход на них пока проблематичен, необходимо спровоцировать их напасть на нас». «Возражения?» «Не имею», — лаконично ответила девушка, глянув на Панкратова заинтересованно. «Идем дальше. Поиск террористов. Предлагаю называть их фагоцитами или лучше F-диверсантами. Их поиск на Тартаре, равно как и возле Нагуали, Копа де Плата и Чужой, слишком традиционен. К тому же в этих зонах сидят контрразведчики и погранцы, контролирующие каждый метр пространства. Появись F-диверсанты там, их возьмут и без нас. Остается Солнечная система, точнее Земля. Возражение? Возражений нет. Но необходимо уточнить, каким образом уважаемый мэтр предполагает обратить внимание фагоцитов на нас. Все же F-диверсант действительно звучит лучше. Есть два варианта. Первый. Начать с поисков F-диверсантов через Всемирную ассоциацию магов и спиритов. Великих, так сказать, адептов, чей крейсер сбросил на Антарктиду кластер монополей. Второй вариант. Копнуть на земле, в лесу под Владимиром, где открыт еще один Нагуаль. Можем начать полуактивный шум с него. Ваша задача — анализ данных, прогноз реакции фага и рекомендации дальнейших шагов. Это мне ясно и без напоминания. Видана прикусила губку. Но прошу учесть, что я не только аналитик по Гран-2, но и опер активной поддержки. Однако откуда взялся Нагуаль на земле? И где именно? Лес под Владимиром велик. Вы это место знаете достаточно хорошо. Вот как? Уж не там ли, где мы некоторым образом познакомились? Именно. Я открыл Нагуаль как раз перед вашим появлением, хотя подозреваю, что кто-то из ваших друзей в той компании знал об этом раньше. «А что это вас так задело?» Ставр почувствовал перемену в настроении девушки, но не понял причины. «В общем-то, странно. Действительно. Мои знакомые бывают там часто, даже очень часто. Этот петух Хин, что ли?» «Он не петух». Девушка нахмурилась, вспоминая, что именно Хин был инициатором драки. «Что касается Нагуаля, странно, что ребята его не нашли. А ведь облазили там все в поисках грибов. Но с предложением спровоцировать я согласна. С чего начнем?» Ставр засмеялся. Видана сверкнула глазами, глянула на него из-под лобья, одновременно пробуя пси-блок, и нехотя улыбнулась в ответ. Появление ка-мигрантов. Проконсул Синклита старейшин Мьямма У Тхин Аунг жил уединенно в пагоде Анурадха, располагавшейся на берегу Иравади, недалеко от города Пи в центре Бирмы. Горы Ракхай и Пегу некогда надежно защищали здесь долину от муссонов, поэтому севернее Пи ландшафт тропической степи и полупустыни с кактусовидными молочаями не радовал глаз. А южнее, там, где когда-то простирались рисовые плантации, зеленели бесконечные луга изредка прорезаемые квадратами поливных полей с посевами риса. Многие бирманцы по традиции продолжали выращивать рис. Но пагода Анурадха стояла в центре небольшого оазиса, окружавшего ущелье, где, сжатая до 40 метров, обычно спокойная Иравади неслась разъяренной буйволицей. И флора здесь была намного богаче, разнообразнее и красивее, чем в других районах долины. Особенно красивы были заросли цветущих рододендронов и фиников до поля орхидей, окружавших пагоду. Уже два с лишним столетия пагода не использовалась в качестве места поклонения и отправления религиозных обрядов. Посещали ее изредка четыре семьи, близкие родственники Отхин Аунга. Его мать, отец, брат с женой и детьми, племянник с женой и давний друг со своей многочисленной родней. Отхин Аунг как раз возвращался, проводив гостивших у него отца и мать, которые жили в Рангуне, но раз в год обязательно навещали сына, несмотря на свой солидный возраст. Размышлял Мьямма о том, что сообщил ему воевода Синкрита Баринц. Но верить ему проконсул не мог. Принять же слова на веру значило перевернуть собственные истины с ног на голову. Но Баринц просил совета и помощи родового эгрегора, а в помощи у Тхин Аунг никогда никому не отказывал. Смущало лишь то обстоятельство, что для организации эгрегорной эмиссии требовалось побеседовать с каждым членом рода, а Мьямма не был уверен, что с его доводами согласятся. От ближайшего метро Утхин Аунг любил ходить пешком через рододендроновую рощу, где он кормил семейство белобровых гиббонов. Шел Тхакину, как уважительно называли в округе Утхин Аунга, 112-й год, хотя лицо его оставалось гладким, а волосы черными и блестящими, да и фигура его не напоминала фигуру глубокого старца. Он, конечно, помнил предупреждение Баринца, однако относился к нему с недоверием, как человек, которому нечего бояться, потому что ничего плохого в жизни он не сделал. Убийцы ждали его в Пагане, главном помещении пагоды, пол которого был сделан из тиковых досок, потолок представлял собой клинчатый свод с арками из обожженного кирпича, а по углам стояли полутораметровые статуи Будды из позолоченной бронзы. Здесь Утхин Аунг хранил богатую коллекцию керамических изделий, посуды и лаковые миниатюры. Уже полвека он считался одним из самых знаменитых мастеров пантхим искусства керамики. Так как организаторы засады использовали гипноры и псифильтры, отсеивающие агрессивные гармоники псиполя, Утхин Аунг не очень обеспокоился, почувствовав присутствие в доме гостей. Люди заходили к нему довольно часто. А когда вошедший в Пагану молодой жестолицый незнакомец выстрелил в хозяина из парализатора, Утхин Аунгу не помогла даже его закалка пси-полвана, мастера рукопашного боя с мощным пси-блоком. Бороться он начал, осознав серьезность нападения, слишком поздно. Однако даже в оглушенном состоянии, почти лишенный воли и сил, он сумел отобрать у первого террориста оружие, разрядить него и дать команду домовому запомнить, что происходит. Правда, убийцы после зондирования мозга умирающего интроморфа стерли память домового и уничтожили все следы своего пребывания в доме. обнаружили Утхин-Аунга 8 часов спустя. Спасти патриарха не удалось. Мозг его оказался буквально выжжен мощной струей пси-зондажа и отказывался выполнять даже регуляторные функции. На сей раз их было только трое — Железовский, Ратибор Берестов и Пауль Герцог. Настоял на встрече комиссар, поведавший о новых терактах Фага, в том числе об убийстве проконсула Синклита-старейшин Утхин-Аунга. «Кажется, я окончательно понял, почему Фаг не боится рассекретить свою деятельность», — сказал Берестов после обмена новостями. «Он просто проводит разведку боем, проверяя и наши возможности, и реакцию Совета Безопасности, и реакцию общества в целом». «Разведка боем — не твое открытие, мудрец», — хмыкнул Железовский. «Но если догадка верна, Фагу есть куда отступать. И все же мы не знаем его планов. Даже F-аналитики дают прогноз с 50-процентным размывом вероятности. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем», — продекламировал Пауль Герцог. «Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». «Вот тут ты прав, комиссар. Не я, апостол Павел. Но и вы правы. Начинается полоса террора против интроморфов, ответственных работников. Я вынужден объявить особый режим их подстраховки, зная, что Совет Безопасности получит новый козырь против меня и других инакоживущих. Против нас. Велизар может остаться один. Необходимо ускорить выход на команду Фага. Только имея неопровержимые свидетельства просачивания или, как теперь ясно, разведки боем, мы заставим Алсадана остановиться». «Алсадана надо просто убрать», — сказал Железовский. В бункере повисла тишина. Потом Ратибор Берестов покачал головой. «А если он не ведает, что творит? Не уподобимся ли мы таким же, как и он? И те киллеры, что пытали Фергюсона и Аунга? А если он делает это сознательно? Нужны доказательства». «Согласен. Пауль, как скоро вы их нам представите?» «Как только отработаю след Шан Эшталана, мы можем подключить к вам Ставра Панкратова». «Не возражал бы, но он начал шуметь возле Нагуаля под Владимиром. Ему самому скоро понадобится помощь. По данным наблюдений, там пока все тихо, но настораживает один факт. Пограничник из обоймы Бувана-Буваны, из техцентра нехта Хилая Экосбар Фуфаби и так далее, у него длинное имя, появляется в тех краях слишком часто и регулярно, что наводит на кое-какие размышления. Мы включили Аргус. Последим за ним с соблюдением всех мер предосторожности. Но я хочу предупредить вас, патриархи. Фаг начал свою фагоразведку с достаточно низкого уровня, агентурного. Исполнители — вицы и люди, но для проверки высшего корпуса паранормов он перейдет на уровни более серьезные, с применением пси-динго, боевых систем, исполнителей интроморфов и эгрегорных воздействий. Почему же на Барнса и Утхин-Аунга он выпустил всего-навсего опергруппы? Потому что он ведет разведку с глубоким эшелонированием, с перекрытием диапазонов. Для всестороннего анализа и разработки стратегии вмешательства ему нужен максимальный объем данных. Теперь можно с уверенностью говорить о том, что на его стороне есть профессионалы из нашего ведомства, из бюро информобеспечения, стратегических исследований и контрразведки. Только этим можно объяснить лаконичность операции, отсутствие следов, безошибочность выбора средств сопровождения, доступ террористов к окружению и высокоинтеллектуальным техническим системам. Судя по масштабу терактов, на ФАГа работает около 100 человек, в том числе паранормы. И, может быть, кто-то еще, руководители более высокого ранга, о которых мы можем только догадываться. И еще любопытный факт. Наметилась некоторая стереотипность в действиях фагоцитов, то есть F-террористов. Они предпочитают устраивать засады в домах жертв, применяя не просто очень хорошие методы маскировки, но императивы типа «привидение» и «хамелеон». Без спецов разведки при этом не обойтись. Я пробую взять этот след. «Не бери на себя слишком много, Эрм», — предостерег герцога Железовский. «Один ты всех направлений не перекроешь. Предлагаю подключить к расследованию Прохора Панкратова. Он недавно вернулся из дальпохода и готов помочь. Я с ним уже говорил». «У нас создаются любопытные структуры», — улыбнулся Берестов. «Семейные кланы контрразведчиков. Отцы, деды, внуки и даже бабушки. ФАГ, когда узнает, позеленеет от страха». Герцог засмеялся, и даже на каменном лице Железовского мелькнула улыбка. Дом Габриэля Грехова, Ставр и Видана отыскали не без труда, хотя и пользовались указаниями деда Ратибора Берестова. Грехов жил в отдельном коттедже под Рославлем, на берегу Десны. Но с тех пор прошло более полувека, и вокруг дома успел вырасти настоящий сосново-лиственный лес. Особенно красиво смотрелась березовая рощица, подступавшая прямо к крыльцу коттеджа, выстроенного, судя по внешнему виду, из бревен и деревянных брусьев. Однако Ставр подозревал, что впечатление это обманчиво. Никакие деревянные здания не могут простоять более столетия, а дому Грехову пошел уже третий век. В задумчивости Ставр обошел одноэтажное строение с двумя резными башенками на крыше, с окнами, отблескивающими стеклом, прислушался к своим ощущениям. Внутренняя планировка дома была достаточно простой, но некоторые помещения не просматривались даже третьим глазом. Ни в одном из диапазонов электромагнитного или пси-спектра, а два из них таили ощутимо массивные запасы энергии. Вероятно, это были реактор и питаемая им станция метро, о которых предупреждал Панкратова дед. Одетая в сарафан и летние туфельки, подошла Видана, бесшумно ступая по гравию дорожки. Подобным образом ходить мог редкий профессионал, мастер единоборств. И Ставр оценил это по достоинству, хотя, по его мнению, девушки должны ходить так, чтобы у мужчин захватывало дух от восхищения, а не от испуга. «Внутри никого, но я чую энергетические источники». Вместо ответа Ставр двинулся дальше, остановился у входа. На двери высветилась надпись: «Личная собственность охраняется законом. Вход запрещен и опасен». Ставр хмыкнул, оглянулся, шагнул ближе. Надпись исчезла. Дверь испытующе смотрела на гостя. Хотя где стоят видеокамеры, Панкратов не понял. Но она смотрела. Потом раздался тихий пси-шепот. «Кто вы?» «Ставр Панкратов, работник службы безопасности». Ставр подумал и добавил, как советовал дед: «Внук Ратибора Берестова, Со мной Видана Железовская, внучка Аристарха Железовского. Габриэль дома? Отсутствует. Но вы можете войти. Дверь отворилась бесшумно. Переглянувшись, гости вошли. Ставр переступил порог не без внутреннего душевного трепета. Слишком уж одиозен был хозяин дома. Первый экзоморф, возраст которого к этому моменту подошел к двухвековому порогу. И слишком многое зависело от него. Как бы ни утверждали обратно его недоброжелатели, среди которых, к удивлению Ставра, оказалась и жена Железовского, Забава Баянова. Интересно, а как относится к Грехову внучка Баяновой? Никак, последовал ответ Виданы, когда Ставр задал вопрос. Я его не знаю совсем. А рассуждения бабули Забавы не принимаю всерьез. В прихожей сам собой зажегся свет, и тот же тихий, вежливый пси-голос предложил гостям пройти в гостиную. Помня наставление деда, Ставр не собирался проверять все комнаты дома, зная, где расположен компьютерный комплекс. Но рука сама потянулась к двери, на которой красовался значок, обозначающий бесконечность. Дверь свернулась валиком к потолку, но за ней стоял белесый туман, подсвеченный кое-где голубоватыми прожилками. Ставр кивнул сам себе, собираясь идти дальше. Но Видана обошла его и шагнула в туман. Вернее, хотела шагнуть. Какое-то упругое препятствие не пустило ее дальше. И Ставр облегченно перевел дух. «Осторожнее. Это, наверное, вид чужанского метро. Нечто вроде мембраны, ведущей суперструну. Но там какой-то странный туман. Это пейзаж Орелоуха. Мне дед рассказывал. Он тоже когда-то бродил по здешним закоулкам. Давайте не будем ничего трогать. Хозяину это не понравилось бы». «Трогать действительно нельзя. Смотреть можно», — прилетел знакомый пси-голос. «Кто говорит?» — спросил Ставр. «Диего Вирт». Панкратов вспомнил рассказ деда, и по коже прошли мурашки. У Грехова был друг, Диего Вирт, который погиб где-то на Энифе, планете звезды Эпсилон Пегаса. Но Грехову, очевидно, удалось спасти эту сферу Вирта, его память, и восстановить личность, внедрив ее в Инка. Видана эту историю не знала, и Ставр в одном слогане передал ей все, что знал сам. «Как интересно!» — воскликнула девушка с непосредственностью школьницы. Не открывая больше дверей, но отметив для себя те комнаты, которые не просматривались вообще, Ставр проследовал в гостиную. Он уже знал, что увидит там, но на Видану старинная мебель комнаты в стиле русского ренессанса произвела впечатление. Оставив девушку разглядывать интерьер, Панкратов прошел дальше в кабинет Грехова. Со времени посещения дома Берестовым эта комната не претерпела изменений. Все осталось прежним. Видеостены, книжная библиотека и кристаллотека, удобное кресло, стол и приставка кип интеллекта типа «Умник». Никуда не делся и хрустально-прозрачный шар с красивой ячеистой структурой и золотистой светящейся пыли, модель метагалактического домена, висящая над черным диском в полу в углу комнаты. Разве что исчезла серебряная спица, некогда пронзавшая шар. След большого выстрела, путь конструктора в метагалактике. «Что это?» — объявилась сзади Видана. «Логос», — ответил вместо Панкратова Инк, внимательно разглядывая гостей со всех сторон. Видеодатчики Инка были внедрены даже в стены комнаты и потолок. «Или Универсум, или Брама, если вам будет угодно. Вернее, часть его, одна, так сказать, клетка. Или метагалактический домен, как говорят люди. Но об этом вам лучше поговорить с Габриэлем». Ставр подошел ближе к шару, потому что обнаружил в его толще какие-то черные точки и кляксы. И вдруг с содроганием понял, что это, возможно, отмечены на Гуале. Неужели Грехов еще полсотни лет назад знал об их появлении? Или давно вернулся на Землю инкогнито, втайне от всех людей, после чего и отметил места на модели? Но здесь их не меньше сотни, в то время, как известно, всего 6-7 точек. «Габриэль не возвращался», — прокомментировал мысль Ставра Инк Диего Вирт. Видимо, Панкратов не сдержал удивления. «Но должен объявиться в скором времени. Я его жду. А вы что-то хотели узнать, ребятки?» Ставр сглотнул слюну, все еще разглядывая шар с точками внутри. Покачал головой с разочарованием. «Извините, вы нам, кажется, помочь не сможете. Мы хотели узнать, как найти Габриэля. А если он здесь не появлялся?» «Я не сказал, что не знаю, где его искать», — выдал слоган улыбку Инк. «Да, Габриэль давно не был дома, но оставил кое-какие координаты. Правда, я не уверен, что вы сможете последовать за ним в те пространства, где он бродит со своими друзьями. А так, если осмелитесь, ступайте на Орелоух. Там ждет Орелоун-сторож ветки метро, которая поведет вас дальше. Вход в коридоре, там, куда храбро шагнула эта прелестная юная леди». Диего имел в виду спутницу Ставра. Видана зарделась, вызывающе виноватым взглядом, отвечая на взгляд Ставра. «Мы обсудим ваше предложение», — повернулся к панели Инка Ставр. «Я так понимаю, что для этого шага нужна подготовка. Запишите мой телекс, если Грехов вернется раньше. Пусть позвонит». Он продиктовал цифры, глянул на девушку. «Ну что, уходим?» Видана кивнула, попрощалась с Диего Виртом, и в этот момент Ставр почувствовал, что к дому подошел еще один человек. Кто именно, определить не удалось. Но это был явно паранорм. Ставр позвал Диего, чтобы сообщить ему эту весть, но тот его опередил.